Она жила в квартире, заставленной всевозможными сувенирами и безделушками, завешанной иконами и фотографиями. Она была очень толста и с трудом передвигалась, но ему легко удалось навести ее на разговор о России. На первый вопрос она категорически ответила «нет». Она с 1921 года до 1958 в России не ездила. На второй вопрос, видела ли она Горького перед смертью, она ответила утвердительно. Да, она ездила в Берлин, чтобы повидать его, когда он за год до смерти в 1935 году приехал на конгресс в Париже, остановился в Берлине, заболел, и доктора его дальше не пустили. Она сама настояла на том, чтобы он никуда не ездил, и чтобы вернулся в Москву как можно скорее. Она тогда приезжала из Лондона и пробыла с ним 4 дня. «Но это было в 1932 году, на другом конгрессе», — сказала я. Она говорила довольно убедительно и с подробностями. «Она сказала, что это было в 1935 году», — ответил Фишер. Тогда я показала Фишеру копии номеров «Правды» и «Известий» от июня 1935 года с приветствием Горького. Глубоко опечален, что состояние моего здоровья помешало мне. И помету. Тессели. Было ясно, что из России Горький не выезжал после 1933 года, что отмечено и в книге Л. Быковцевой «Горький в Москве». В июне 1936 года Мура приезжала в Москву на короткий срок, около недели, о чем можно прочесть в воспоминаниях Льва Никулина. Она ответила на вопрос с путаницей, справедливо рассчитывая, что Фишер не помнит дат всех конгрессов 1930-х годов, где укреплялась дружба между Западным миром, его прогрессивной частью, и Советским Союзом. Ежегодно их было 2-3. Быковцева в своей книге писала, страница 12, «После 1933 года писатель за границу не ездил и зимние месяцы проводил в Крыму». Никулин в журнале «Москва», 1966 год, номер 2, с фальшивым пафосом декламировал. «Когда нас спрашивают, кому посвящена жизнь Клима Самгина, кто такая Мария Игнатьевна Закревская, мы думаем о том, что портрет ее до его последних дней стоял на столе у Горького. Она прилетела из далекой страны и была при нем в последние часы его жизни, то есть в июне». Необходимо отметить, что в те времена еще не было регулярного воздушного сообщения пассажирских самолетов между Лондоном и Москвой, и прилетела только изящная метафора для приехала поездом лауреата Ленинской премии. Его мемуары называются «Незабываемое, недосказанное». Это второе прилагательное необыкновенно точно передает то, что мы обречены читать на его страницах. Но недосказанное Никулиным досказала Большая советская энциклопедия. Там, в числе городов Европы, где в свое время лежали архивы Горького, теперь водворенная в Советский Союз, назван и Лондон. Она скрывала свою поездку до последнего дня своей жизни, и в интервью данному журналу «Дамских мод» в 1970 году опять повторила версию, которую дала Фишеру. Раскрытие тайны московской поездки могло привести к раскрытию тайны увоза архивов и возвращения их Горькому. Впрочем, фактически передача их Сталину, который, как подозревал Николаевский, отобрал их у нее. Сталин, конечно, мог обойтись и без них, когда готовились московские процессы, но кое в чем они, вероятно, помогли ему. А Локкарт по-своему был прав, когда дал ей уехать. Муре было бы слишком опасно хранить сорентинский чемодан в своей квартире. К ней могли ломиться ночью, как в случае с Кривицким, или могли проникнуть днем, как в случае с Керенским, или постепенно втереться к ней в доверие, как было с Троцким, или выследить, когда ее нет дома, и подобрать к дверям ключ. В 1935 году она не согласилась на уговоры Е.П. Пешковой, когда та была у нее в Лондоне и убеждала Муру расстаться с архивом, но согласилась через год расстаться с ним. Мог ли таиться за этим страх взлома или кражи бумаг, или страх шантажа со стороны начальника политической службы Ягоды? И если был страх шантажа, то на чем он мог быть основан? Мог Петр соговорить ее, спасая свою голову? Он в 1936 году был еще на свободе, но уже в немилости. Мог он помочь в давлении на нее, угрожая ей открыть свое с ней знакомство, может быть, начавшееся еще до ее знакомства с Локартом, когда она дружила с Хиллом, Кроми и другими, в Петрограде в январе, в феврале 1918 года. И мог он, спасая себя и смешивая ложь с правдой, дать ей знать, что он оговорит ее и разоблачит, что она была им подослана к служащим английской политической службы, если она не сделает того, что от нее требуют. И помогло ли это Петерсу прожить еще два относительно спокойных года до того, как он был расстрелян, как и сам Ягода? Или объяснение ее поступка лежит совершенно в другой стороне? Возможно, что в 1935 году Е.П. Пешкова действовала без согласия Горького, самостоятельно, а теперь Горький сам потребовал от Муры то, что было ей доверено, давая ей мотивировку, которая должна была сломить ее старое обещание не возвращать бумаг, даже если он сам будет их требовать. И мотивировка эта была — необходимость иметь под рукой бумаги, которые могли бы ему, Горькому, помочь в уличении старых врагов в преступлениях, совершенных ими в свое время, или наоборот, чтобы выгородить кого-то близкого ему и, может быть, спасти от каторги и казни. Все возможно. Одно несомненно. Мура повезла архивы в Москву, и они были отняты у нее, и Горький не увидел их. Впрочем, если это было в июне, а не в апреле, то он был в таком состоянии, когда она приехала, что вряд ли они могли послужить ему, и, возможно, что он даже не спросил ее о них. Примечание. Вместе с архивом она передала, видимо, также и свои записки. Мы не можем угадать, что они собой представляли. Было ли в них две страницы или 20, и в какое время они были написаны. Они упоминаются только один раз в полном собрании сочинений Горького, том 18, Москва, 1973, страница 546. Она позже, в 1938 году, без всякой причины, переслала в Москву несколько разрозненных писем Горького к Уэллсу. Это последнее предположение о спасении близкого ему человека, если его на минуту принять, ведет к подозрению, что Горький действительно, как свидетельствуют некоторые мемуаристы, увидел в последний год своей жизни весь скрытый ужас сталинского террора –